Теперь понятно. А с сарматами, которые все еще сарматы. С ними Тамара как-то договаривается. Но пока можно считать за счастье, что некоторые просто согласились на нас не нападать. Они все же именно кочевники дикие, государственности как таковой не имеют. Кстати, ты с выпускниками уже прикинула насчет того, кто куда дальше учиться пойдет. Есть предложение, есть потребность в горных инженерах. Как раз Тамара договорилась, что наш город в Лисичинске, то есть будущий город, они трогать не будут. Это где? Это где каменный уголь практически на поверхность выходит. Только, мне кажется, в смысле, Лида говорит, нам там город и не нужен сейчас. То есть не сильно нужен. То есть нужен, но на 150 километров ближе к Дону уголь лучше есть. Коксующийся, именно тот, который будет очень для нас полезным. У меня совет получить хочешь? Нет, я просто вслух думаю. А про инженеров горных такая проблема. У нас их учить просто некому. Вообще некому. Хотя книжки всякие есть. Ты поговори с парнями вот на какую тему. Мы можем дать только базовую инженерную подготовку, а в основном им придется учиться по книжкам и еще более в основном, на собственном опыте. Да, только не говори им, что и базовую подготовку мы им сами тоже по книжкам читать будем, пусть думают все же, что мы на самом-то деле умные и все знаем. Зря ты так, мы и на самом деле умные. Ксюша очень качественно преподает, да и Вовка своих работников натаскивает неплохо. А умные мы не потому что все знаем, а знаем чему и как учиться. И еще, я-то в этом ничего не понимаю, а ты должна разбираться. Поговори еще с Ярославной. Она говорит, что вроде уже пора немного интенсивность обучения снизить, типа пусть у детей будет детство. Честно говоря, мне не кажется, что мы, что вы в школах детей перегружаете учебой. Но я-то только на своих смотрю. Ярославна в своем репертуаре. Не хочет она снизить эту интенсивность, она хочет снова программу увеличить. И кое-что в ее предложениях есть. Понятно, что курс, скажем, истории древнего мира вводить, мы и сами, оказывается, ее не очень-то и знаем. А вот ввести тоже музыкальное образование. Ты знаешь, Вика наделала еще пару скрипок, гитар несколько, духовых инструментов вроде панфлейты, свистульки всякие из глины и дерева, и у нее сейчас уже 50 детишек радостно учатся всякую музыку играть, а хочет учиться гораздо больше. Думаю, она просто не сможет больше народа обучать. Не сможет. Но ее ученики, некоторые конечно, уже и сами могут других учить. По крайней мере просто музыку слушать и воспринимать научиться, и это будет замечательно. Если попросить Никиту сделать побольше хоть тех же патефонов, сейчас не получится, он с пластинками очень занят. Оля мне, как и Катя в свое время, постоянно жалуется, что мужа редко видит. И ведь не отвлечешь его. Что, Вика ему слишком много музыки на винил дала перенести. Да хрен бы с музыкой, то есть не хрен, он уже дофига ее переписал. У нас из компов только один сервер остался и 20 ноутбуков не сломались еще. Да и те только потому, что их еще не включали и неизвестно, сломаны они уже или нет. Один ноутбук у Лемминки Нинавны неизвестно как держится, один у Саши непонятно каким чудом живой. Ксюша, если мне память не изменяет, уже 3 на запчасти отправила и на 4-м, к тому же самом старом, что-то делает, да и у меня уже по счету 3-й, между прочим. Так что Никита переписывает на матрице книги. Учебники там, справочники. Кати ему программу написала перевода текста в хитрый формат. Он сам, с помощью Михалыча Небольшой и Леночки соорудил резак для матриц, 5 уже резаков, и с утра до поздней ночи переписывает все, что в будущем пригодится может. И сколько времени это займет? Я где-то читала, что на маленький гибкий диск влезало что-то около 4 килобайт. А хрен его знает. Они с Кати долго мудрили про какие-то способы компрессии, амплитудочастотные преобразования, что-то про цифроаналоговые преобразователи. Никита сделал несколько ламповых уже, чтобы проверить читаемость того, что он пишет. На один 30-сантиметровый диск, по его словам, влезает почти 5 мегабайт, а это 1-2 книжки. Вот только режется у него один диск больше часа, так что он сразу на 5 рекордерах с 5 ноутбуков пишет. Хорошо еще, что он помощников себе уже подготовить успел относительно грамотных, так что в сутки они успевают 200 мегабайт записать. Неплохо. Конечно, но, Кати сказала, что всего нужно обязательно сохранить порядка 250 гигабайт, а желательно, пару терабайт, так что, Думаю, пока последний ноутбук не сдохнет от старости. Он что, всю макулатуру с флебусты пишет? Да там и с макулатурой сколько не наберется. Вся Аленина фармакопея в графическом, по сути, формате. У Ксюши большая часть учебников, тоже. Они с Катей долго сидели, обдумывали перспективы развития техники, в том числе и вычислительной. В общем, графику они в несжатом виде пишут. Говорят, иначе пара поколений прочитать записанное не сможет, а из-за этого и следующие поколения не смогут разобраться, как все это прочитать, потому что не смогут прочитать, как все читается. Как все сложно-то. И не говори. Кати сказала еще, что мы так легко пользуемся техникой, которую миллион человек создавали 20 лет. А чтобы ее повторить, имея на руках все знания, потребуется 100 тысяч специалистов и 10 лет. Но у нас, несмотря на все эти терабайты, всех-то знаний тоже нет, известно лишь в какую сторону копать. И это удручает. А теперь я тебе скажу. Мы знаем чему и как учиться, в том числе и что исследовать. Так что все у нас получится. Не сразу, но. Я ведь когда-то не от балды сказала, что наша цель – достичь уровень цивилизации 50-х годов 20 века. Ведь тогда и компов не было, и многого другого, но уровень жизни, уровень комфорта был почти таким же, как и позже. Мелочи поменялись, телефоны стали сотовыми, видеосвязь и цифровое фото и видео, но это уже только приятные гаджеты. Именно мелкие удобства, хорошие, но и без них уже неплохо. А если не тратить половину усилий на военные приготовления, то и гаджеты не будут фантастикой. Вот умеешь ты все по полочкам разложить так, что сразу и настроение поднимается, и тянет к новым творениям. Ладно, обед закончился почти, пойду поработаю. А с парнями сегодня же поговорю. На самом деле Лиза несколько преувеличивала готскую проблему. То есть насчет внука Тора она все верно просчитала, а вот остальное. Лера чуть позже объяснила, правда, задним числом, но совершенно логично, почему приехавшие на работу готы почти сразу стали стараться сделать все, чтобы остаться. Ты не учитываешь некоторые местные реалии. Например, малозначащие для тебя детали быта в готском государстве. Да. У них некоторая государственность имеется, даже города они себе ставят. Вот только жизни в этих городах даже свиньи в наших свинарниках не позавидуют. Помнишь первые дни, когда мы всей толпой фактически в двух домах как-то размещались? Так это мы в роскоши, по меркам готов, жили. Мне Ангелика пару фоток передала той деревни, то есть готского города, конечно, возле которого будет южная оконечность дороги на Никополь. Она же тетка дотошная. Специально раз 10 переспросила. Те 4 дома, которые Витихат велел там выстроить, у готов считаются роскошными. То есть практически дворцами, сам Витихат в таком живет. Сарай, примерно 12 метров на 7. С соломенной крышей, точнее, из тростника какого-то. Посередине сарая, место для костра. И в таком сарае живет, если с детьми считать, человек 100, если не больше. То есть буквально без окон, без дверей полна жопа огурцов. А теперь сравни с тем, как у нас живут гастарбайтеры. На семью дощатый домик минимум 5 на 5, с печкой и с окном, да мы еще и кровать какую-то в него ставим. Ты про 100 человек наверняка врешь, в такой дом столько просто не влезет. Влезает, они там даже спать умудряются. Но я-то как раз про роскошный дом говорила, в нем еще и какие-то антресоли из жердей сделаны, а в обычном их доме все практически на земле спят. На самом деле в доме у них живет столько народу, сколько на полу вплотную друг к другу улечься могут. Конечно, они стараются и попросторнее устроиться, но дело даже не в том, что они в принципе ленивые и особо строить себе жилье не хотят, хотя и такой фактор имеет место быть. У них стройматериалов просто не хватает, в особенности дерева, а у нас со стройматериалами не просто хорошо, а великолепно. Действительно было великолепно, в особенности после того, как Денис выстроил цементный завод уже в Орле. Все необходимое сырье добывалось практически на месте, на противоположном берегу от устья Оцны, а энергии для цементных мельниц в городе хватало. Кроме того, в окрестностях оказалось довольно много качественного жернового камня, то есть очень прочного песчаника, и цемент там мололи с помощью обычных жерновов. А Лида, начитавшись Брокгауза, совершила путешествие по реке Сосна на предмет обнаружения обещанных залежей строительного камня. И камень она нашла, причем и обычный известняк весьма приличного качества, и травертин. Так как люди привыкли верить Брокгаузу Вовка, пока Лида путешествовала, изготовил машину для резки камня на базе тракторного дизеля, так что теперь большую часть зданий в Придонье строили не из кирпича, а из известняковых блоков, так как машин таких в тех краях работало уже больше десятка. Разве что Лена периодически ругалась, что пилой она к камнерезкам делать не успевает, но это она больше для порядка, чтобы камнерезы все же не ленились эти пилы точить, а не просто меняли затупившиеся на новые. Что же касается светло-бежевого травертина, то им принялись отделывать уже выстроенные здания в Туле, Рязани, а школы им отделывали уже вообще во всех городах. Катя, объясни мне, будь добра, ну зачем ты тратишь столько ресурсов на украшение домов? У нас что, строители избыток и строить нечего? Мам, отстань, ладно, слушай. Кирпич в нашем климате, когда осенью долго идет дождь, а потом сразу раз и зима с морозом наступает, сначала намокает снаружи, а потом эта вода замерзает. Да, не глубоко, на пару миллиметров, но через год-два кирпич начинает сыпаться. И чем больше он сыпется, тем быстрее вымораживается на следующий год. Можно дом покрасить, конечно, но краска-то через несколько лет тоже разрушится. А травертин полированный, он не промокает, так что отделанный камнем дом так разрушаться уже не будет. А насчет избытка строителей. На самом-то деле этим в основном занимаются старшеклассники из строительных училищ, так что и им практика, и государству прибыток. Вот как ты заговорила, за государство, значит, волнуешься. Хотя, пожалуй, ты и права. У нас уже действительно формируется какое-то государство. Не какое-то, а социалистическое. Мне Михалыч рассказывал, чем оно от феодального отличается. Ну разве что Михалыч. За лето толпы землекопов насыпали дамбы для первой Орловской ГЭС, а Ходан успел даже шлюз выстроить с подводным каналом и заложил фундамент здания электростанции. Само здание он собирался достроить зимой, а весной, пустив оку по практически уже готовому обводному каналу, быстро воздвигнуть и бетонную плотину поперек оки, первую именно бетонную плотину. На этой электростанции он решил не повторять ошибку, допущенную при строительстве электростанции на Москве-реке, поэтому, закончив все подготовительные работы, к основному строительству не приступал до тех пор, пока Кати не предъявит ему готовый гидроагрегат. Лемминкининовна же решила, что ей становиться причиной задержки пуска ГЭС неприлично, так что делать принялась сразу 4 турбогенератора. Места для работы у нее было достаточно. Заводу электромашин по наследству досталось сразу 2 цеха переехавшего, большей частью, в Коломну станкостроительного завода, но когда все 4 агрегата были практически закончены, что-то она засомневалась в своих конструкторских способностях, и приехала в школу проконсультироваться у Михалыча. Тот уже давненько из дому выходил только на крыльце посидеть, да и то, его прямо на коляске выносили 4 взятых им учеников, но голова у старика оставалась светлой. «Девушка, ну чего ты мне картинки эти показываешь? Я по ним одно могу сказать. Покрашено все неплохо, да и цвет приятный. А давай я хоть Вовку попрошу, он меня к тебе на завод свозит, вот там я машины твои руками пощупаю, понюхаю, послушаю». В машину он сел сам, а в Туле и сам из нее вылез. Правда, потом его по заводу Вова все же в кресле катал, но там он действительно все внимательно осмотрел, вопросов позадавал и Кати, и рабочим. Результаты инспекции Кати очень порадовали. «Девушка, вы, я вижу, уже учителя своего превзошли. Не о чем вам волноваться, все у вас тут сделано правильно. Разве что, на электростанцию, как я понял, агрегаты следующей весной повезут. Так вы распорядитесь, чтобы турбины сейчас как следует солидолом промазали, и лопасти турбин тоже. В цеху, конечно, сухо, но в воздухе влага все-таки есть, а по осени и подавно влажновато будет, так зачем металлу-то раньше времени ржаветь?» По дороге обратно в школу Вова поинтересовался. «Михалыч, а ты уверен, что для 7 метров Кати верно диаметр колеса подобрала? Я прикидывал, она, мне кажется, могла бы и поменьше его сделать. Слушай, тезка, только ты Кати своей никогда не говори, что услышишь. Я в этих турбинах вообще ничего не понимаю. Я по электропередачам специалист, по автоматике управляющий. Ну, еще генераторы и моторы изучал в институте и до сих пор многое забыть не успел, а вот все, что за валом генератора, не изучал. Мне говорят, что мотор на 100 кВт, и я просто верю, потому что не разбираюсь в них. Говорит Кати, что турбина на 2 с лишним мегаватта. Я не проверять ее в Тулу поехал, а успокоить, а еще больше себя. Теперь, спокоен, не останетесь вы без электричества. А 2 мегаватта турбина даст или 1,5, или вообще мегаватт, это уже не важно. Мало будет, она же еще поставит. Это да, она на Зуше уже 3 мегаватта поставила, и на Москве больше 3. Правда, у нее всегда турбины получались с избыточной мощностью немного. А генераторы я посмотрел, они и в самом деле по 200, и побольше даже дать могут. Я с рабочими говорил, у них провод с приличным плюсовым допуском ставился. Так что если ты говоришь, турбины с запасом мощности. Я теще твоей говорил и тебе повторю. Для счастливой жизни нам нужно иметь киловатт на человека. А укати в цеху стоит сохнет сейчас счастливая жизнь для 8500 человек и еще столько же в работе. Говорит, что на все 3 плотины она генераторы уже к весне строить закончит. Может и не врет. Закончит, никуда не денется. Олег сейчас с тещей уже почти договорился, что на Иве еще одну электростанцию ставить будет. Но там ущелье выше по течению подходящее, он плотину больше 20 метров ставить собирается, а для этого турбины нужны уже другие. И генераторы, наверное, тоже. Олег расчеты прислал на 12 мегаватт станцию ставить. Совсем неплохо, растет парень. Кстати, а что там за двухполюсник в цеху-то стоял? Саша Гаврюшина котел построила на 40 атмосфер, а я под него паровую турбину сейчас заканчиваю, мегаваттник на электростанции Тульской к Новому году поставим. Теща сказала, что в через год надо 4 таких для тульских заводов сделать, вот я и решил заранее один сделать, чтобы все болячки на нем отработать. Ну ты меня окончательно успокоил, вы теперь и без меня без электричества не останетесь. Ладно, я тут вздремну по дороге. На следующее утро Михалыч не проснулся. Лариса, прибежавшая вся в слезах к Марине, сквозь рыдания лишь повторяла. Он знал, не надо было ему в Тулу ехать. Золотко, ему же 78 было, он после инфаркта, как ни крути, 17 лет продержался. И столько успел сделать, для всех нас сделать. Сейчас я тебе попить сделаю, только ты все выпей. И ты про электричество. Золотко, плевать на электричество. Ты о детях его подумай. Он нам оставил, как ни крути, 15 детей. Наверное, если все нормально у меня и Леры пройдет, 17. Тихо пробормотала Лариса, прекращая рыдать. Тем более, он через детей своих остался с нами, чему улыбаешься. Михалыч-то, по сути, был локальным богом. 14 из 17 будут в результате непорочного зачатия. Ну, да, но важно не это, важно то, как мы... Как вы этих детей воспитаете? И, думаю, не стоит им рассказывать про непорочное зачатие. Пусть это останется между вами, мной и его бессмертной душой. Ну ты меня совсем уже за дуру держишь. За умную я тебя держу, за умную. Просто ты сейчас несколько не в себе, успокоилась. Сейчас Лиза все организует как нужно. Если ты захочешь, я могу и вскрытие сделать. Зачем? Я тебе расскажу, но не для распространения. Михалыч уже с год на одной силе воли держался, боялся, что без его помощи мы в каменный век скатимся. У него давно уже все болело, и даже таблетки Аленины не помогали. Но, держался, от опиоидов категорически отказывался, а как убедился, что смену себе подготовил. Дети где все? Мои и Лерины, кто в саду, кто в школе, остальные, тоже в школах. Когда им скажем? Пашка-то уже совсем большой, да и, сегодня и скажем. Как из школы вернуться, а твоя забота будет их успокоить, приласкать. Выпила. Иди, на диванчике у меня вздремни часок, а я пока позвоню в Тулу. Глава 11. Михалыча похоронили 1 октября, а 5 рядом с ним легла и Галина Константиновна, оставив единственного сына Костю 12 лет. Тоже Владимировича, его эта тихая учительница русского и литературы, как говорила Марина, едва успела родить. Просто во время экскурсии ей уже 42 было. В поселке она примкнула к Вере Сергеевне и, с химией немного освоившись, занялась изготовлением самого нужного химиката – пороха. Вероятно, сильно подавленная смертью Михалыча, она невнимательно что-то в своей лаборатории сделала. Взрыв был небольшим, но стеклянная притертая пробка от флакона попала ей точно в глаз, а поликарбонатные очки она почему-то не надела. Костю к себе забрала Ира, а Лиза не поленилась и для всех остальных учительниц, у которых было по 3, а то и по 5 детей, прямо на поминках устроила дополнительный курс техники безопасности, отдельно пояснив, что детей-сирот выжившим будет очень трудно усыновить всех вместе, а разделять братьев и сестер – вообще извращение. В ответ Ангелика наорала на Лизу, потом все успокоились, прорыдались, и жизнь потихоньку стала возвращаться в нормальную колею. Но все равно печаль надолго воцарилась среди попаданцев. И даже новый 250-й год все встречали как-то не очень весело. Ну, что дальше делать будем? Поинтересовалась у матери Катя после того, как куранты в телевизоре пробили 12 раз. Работать и строить нашу цивилизацию дальше по заветам Михалыча. Только ты знаешь, почти всем здесь потихоньку становится тошно. Не потому, что живем плохо, а потому что слишком много неприятного у всех связано с этими местами. У тебя как со строительством Москвы? Строю потихоньку. Боровицкий холм на четверть уже срыли, да и котлованы под фундаменты стены башен практически все выкопали. Вовка хорошие камнепильные машины сделал, сейчас у Подольска камень пилит под фундаменты и набут для стен, и в Коломенском карьере тоже. У Подольска. Что-то я не помню. Пока там только небольшая станция железной дороги до карьера, этот город мы не ставим. Ты же ничего там пока не напланировала. А карьер всяко нужен, та же щебенка для железки. Я уж испугалась. Не напланировала, но если там уже поселок какой-то, учту. Огромный поселок, уже два дома почти готовы. Но тогда учти, что подольский камень очень даже для строительства хорош. Его и на стены, и на фундаменты ставить можно, а Вовкина пила режет там по полсотни блоков в час. Больших, 40 на 20 на 20. Что-то не очень-то и дофига. Одна машина, а в подольском карьере их уже три работает. Хотя все равно не очень-то и много. За две недели камня режут на один 204-й дом. Но Сашка обещал до весны еще с десяток моторов для них сделать. Правда, они больше в Коломну пойдут и Евпаторию, на ракушечнике они вчетверо больше пилят. Кстати, может там еще цементный завод поставить. Железку-то до Москвы Ангелика обещала уже к лету закончить. Фигу. Во-первых, там всего два дома, и пока больше строить никто не будет. Во-вторых, там, Лида сказала, известняк доломитизированный. Прочный сам по себе, но для цемента негодный. Так что опилки с карьера Люда забирает, грунт раскислять где торфом удобряют. А цемент в Москву и из Коломны привезти нетрудно, так что лучше там новые печи ставить. Или, если тебе хочется поближе к Москве цемент делать, то у Устья похрыставь. Там тоже камень пилит, и там известняк чистый, просто на фундаменты не годится. Ладно, но ты все же не забывай мне все же говорить, где чего делаешь, а то я напланирую. Сама же говорила, что задача Газплана не в том состоит, чтобы планировать, сколько будет выпущено левых носков и сколько правых, а запланировать общий рост экономики по категориям. А что внутри отрасли делаться будет, так это задача министерств. Я строительством занимаюсь, так я сама и буду решать, что, где, из чего и как строить. И если у меня где-то выйдет экономия, хотя бы на кирпичах, то я же и буду решать, куда сэкономленное с наибольшей пользой применить, имея в виду поставленные тобой задачи, конечно. Ну применяй, но все равно держи меня в курсе твоих затей, а то все равно столько приходится в планировании увязывать. Кстати, Люда закончила обработку урожая одуванчиков, результат очень даже радует. С 2 гектаров почти тонну каучука собрать вышло, и из этого каучука уже всякое делаться стало. Так что с планированием семьи. Поздно ты мне об этом сказала. Только ты бабуле пока не говори, у Киры это планирование великолепно получается. А то бабуля опять на пенсию не пойдет. Кире же самой скоро рожать. А бабуля все равно ни на какую пенсию не пойдет. И слава богу. Пока у нее есть дело, она себя в тонусе держит. Когда есть много стали, есть желание, а точнее, острая нужда, и есть подготовленные к работе люди, то жизнь становится как-то более простой и комфортной. Саша на своем заводе в Коломне развернулся не на шутку, забрав чуть ли не четверть прошлогоднего выпуска всех окрестных школ, и результат всех очень порадовал. Кроме 3 тракторов, выпускаемых каждую неделю, завод с середины марта приступил и к массовому выпуску новеньких грузовиков, с новым, специально под них спроектированным мотором, который работал на дровах. Серьезный мотор получился, мощностью чуть меньше 60 сил, ну, это если его деревянными чурбаками кормить. Можно было его кормить и шишками, правда изобилия хвойных в округе не было, или даже брикетами из соломы, хотя мощность при этом заметно падала, но пока и дров все же хватало. Преимуществом тоже нового автомобильного газогенератора по сравнению с ранними моделями являлось то, что его перезаправлять дровами можно было, не останавливая мотора, однако Сашина идея на этом же моторе и трактора выпускать поддержки в широких народных массах Газплана не получила, просто потому, что одно дело вдоль дорог кучи дров сложить и совсем другое эти дрова в поля таскать. По Лизиным прикидкам, для работы такого трактора требовалось еще пару лошадей на подвозку дров ставить, так что тракторы оставались дизельными. А так как Саша сначала выстроил и оснастил отдельный цех, эти газогенераторы выпускающий, то народному хозяйству теперь ежедневно доставалось по новенькой трехтонке. В апреле Маркус спустил на воду уже третью цельносварную баржу на 600 тонн груза. Причем судно было изготовлено по специальному заказу, сделанному Юлей. От первых двух она отличалась, во-первых, тем, что четыре ее трюма закрывались крышками, а во-вторых, тем, что на ней были установлены сразу три мотора. Два локомотивных под вес лишним сотни сил, а третий, новенький мотор, который Саша сделал, превратив два отдельных шестицилиндровых мотора в один V-образный 12-цилиндровый. Конструкция машинного отделения судна получилась уж очень замысловатой, ведь от любого из моторов мог крутиться, если правильно переключать редукторы, любой из трех винтов или любые несколько сразу. Правда, переключать редукторы можно было лишь при неработающих моторах, да и занимала эта процедура примерно полчаса, зато кораблик получился довольно шустрым, только на одном большом моторе он легко плыл со скоростью свыше 20 км в час, а на всех трех по спокойной воде мог и 25 дать, и это с полной нагрузкой. Правда, при этом он солярки жрал тонны под вес лишним в сутки, но иногда скорость важнее копеечной экономии. Еще прошлым летом Юля решилась отдохнуть на египетских курортах, для чего на специально выделенной для такого путешествия Анирарии сплавала из Танаиса в Африку. Там поднялась по Нилу, совершила турпоездку по реке Трояна. Не просто так. По дороге она измерила все, что измерению поддавалось, и результатами поделилась с коллективом. Канал проходимый для любого из наших кораблей. Я больше всего боялась, что в конце окажется обещанный Птолемеем шлюз, но там все свободно. Что же до самого канала, то шириной он около 30 метров, глубина местами в районе 3 всего, даже меньше, таких мест немного, но нам и одного хватило бы. С местными флотоводцами поговорила, то есть с греками, по их словам, с апреля по середину октября в Средиземном и Черном морях штормов сейчас вообще не бывает практически, так что летом можно и на речной барже в Африку доплыть. А зачем нам в Африку-то плыть? Поинтересовалась Лиза, то есть она знала, что в Африке много интересного водится, оттуда купцы по ее просьбе даже черного дерева пару бревен привезли, вики, скрипки там делать или еще что, но ведь все это и у купцов заказать можно. Ну, во-первых, из Красного моря до Цейлона можно за пару недель с мотором доплыть, а это, не только корица, но и чай, между прочим, нормальный. Нету на Цейлоне сейчас чая, чай в Китае водится и в Индии, заметила Лера. Только до ассамского чая нужно лезть в Гималаи, к истокам Брахмапутры, что мы сделать не в состоянии. А если говорить о чае китайском, то его в Китае тоже никто не пьет еще, и где его искать неизвестно. Очень даже известно, заметила Люда, на острове Хайнань, который и является родиной камелии китайской. А камелия-то тут при чем? Удивилась Лиза. А это так официально чайный куст называется. Хайнань, говоришь, решила уточнить Лера. Если я не путаю, то сейчас как раз середина эпохи Троецарствия в Китае, Хайнань практически ничей, население там в пределах сотни тысяч, а скорее ближе к 50. Я уточню, конечно, но ханьцы, точнее восточное У, это так южное их царство называется, на острове сейчас вроде держат около 1000 человек войска своего, задрипанного. Если мы, скажем, туда придем и континентальных китайцев прогоним, то местные нам только спасибо скажут. Ну, я так думаю. А если не выгоним, или не скажут, то куст-то мы там найти как-нибудь сможем. Ага, сейчас мы прям все бросим и побежим китайцев воевать и кусты искать. Если аккуратно все проделать, там сейчас на материке идет война всех со всеми. Под шумок можно попробовать и тутового шелкопряда заполучить, а это даст возможность продавать в Рим очень недешевенький товар. Лера, ты хоть иногда головой-то думай. Мы сейчас римлянам мыло тоннами продаем по 4 динария за 100 грамм, Сахар сотни тонн по 15 за кило, а почем краски для шерсти и льна, я даже примерно представить не могу. Хватит нам и того шелка, что купцы привозят, одного рулона нашей медицине лет на 10 хватит. Ладно, не ссорьтесь, вмешалась в перебранку Юля, я просто для примера сказала. Гораздо интереснее было бы подняться по Нилу до Эфиопии и там кофе поискать. Но на Ниле дофига порогов, там, по слухам, разве что на лодке проплыть можно, не удержалась Лида. Наша анерария очень заинтересовала отдельных греков в Александрии. Один не удержался, сам прибежал. Не тормози, Юля, мы все внимательно слушаем. Во время половодья почти все пороги проходимы, причем почти означает, что проходимы они при попутном ветре, который не всегда совпадает с намерениями купцов. Он в те края уже лет 15 ходит, ну, если ему с ветром везет, оттуда возит как раз черное дерево, благовония какие-то, то есть товар жутко прибыльный. И, сказал, что если наша анерария может и против ветра идти, короче, обещал, что проведет нас куда надо. Время путешествия, с мая по середину сентября, раньше и позже да, там проплыть практически невозможно. Меня чем купец заинтересовал? Он сказал, что как-то застрял в верховьях до окончания половодья, так что год почти прожил в тех краях и язык прилично изучил. Понятно, что проведет он нас не просто так, и сколько он хочет, заинтересовалась Лиза. Не все такие корыстные, как ты, рассмеялась Юля. Он хочет, чтобы мы на своем судне привезли оттуда 5000 талантов груза, а харя у него не треснет, и готов заплатить по 500 динариев за каждый талант. 2,5 миллиона. Копейки, конечно, но копейка рубль бережет, я думаю. Юля, ты только учти, у кофе всхожесть сохраняется всего недели две, максимум месяц, так что ты как зернышки получишь, сразу их в горшочки посади, бросилась поучать туристку Люда. Зачем посадить-то? Кофе пить надо. Это она вспомнила мои рассказы о том, как в офисе кофейное дерево в горшке росло, улыбнулась Лиза. За месяц зерен на чашечку кофе созревало. Правда, очень паршивого, но все же кофе. Я ей помогу посадить. Лида не смогла устоять перед перспективой съездить в Африку. Ну, или перед перспективой кофейку хлебнуть пораньше. Я тоже в деле, Брун, до того сидевшая молча, решила тоже посодействовать предприятию. Вы все крокодилов стрелять не умеете, а я умею, без меня вам точно не обойтись. Молодцы вы все. А что скажут римляне, если мы туда попремся? Решила несколько охладить пыл Лера. А я римлянами я уже договорилась, ответила Юля, демонстративно потупив глазки и даже, для убедительности, встав со стула и поковыряв пол ножкой. Не со всеми, конечно, только с одним. На обратном пути мы зашли в тир, там один купец готов был хлопка продать пару десятков тонн. Она замолчала, уперев глаза в потолок. Юля, я тебя сейчас стукну больно. Не надо меня стучать, я вспоминала, как его зовут вспоминала. В общем, Гай Месси Квиндец и там по делам оказался, зашел пообщаться. Он сейчас у гардианов соправителях отвечает как раз за Сирию и Африку, так он разрешил. Больше того, он сказал, что за первым порогом на Ниле, то есть начиная с царства Куш, мы можем делать вообще что захотим. Говорит, что с нами торговать выгоднее. Он что, каждую лоханку проверяет на предмет наличия богинь на борту? Точно не скажу, однако местные почему-то в белый цвет анерарии не красит. Наверное, окись титана не любит. Интересно, что ты ему наговорила, пробурчала Лера. Да вообще ничего, он с тобой пообщаться очень хотел, интересовался, не хочешь ли ты в Рим скататься, или в Грецию, или в Африку, или еще куда-нибудь. Не хочу, я ему так и сказала, поэтому летом он сам к тебе приедет. Я предупредила, что до июля ты будешь очень занята. От своих сестер самоходная баржа Епифань-3 отличалась не только моторами, на ней стояла не двухэтажная, а трехэтажная надстройка, где на втором этаже были устроены 4 довольно комфортабельные, ну, по нынешним временам, каюты. Комфорт обеспечивался в том числе и наличием кондиционера. Правда, одного на все 4 каюты, его сняли с Пассата Михалыча, но это было куда как лучше, чем без него вообще. В свое время в Пассате кондиционер не работал, как и все прочее, но Володя выяснил, что его неработоспособное состояние вызывалось лишь отсутствием в нем фреона. Наташа, которую попросили привести кондиционер в чувство, весело сообщила, что если есть плавиковый шпат и серная кислота, то изготовить пару литров дихлордифтерметана вообще не проблема, и это не проблему довольно быстро решила. Ну а чтобы этот автомобильный кондиционер вообще работал, к нему приделали 5-киловаттный электромотор, по мощности сильно избыточный, но этот мотор уже серийно выпускался для станкостроителей, а на баржу поставили и отдельный генератор на тракторном дизеле. Поэтому путешествие происходило именно с комфортом. Кинея из Александрии, тот самый купец, который стремился на Голубой Нил, с некоторой опаской взошел на борт железного корабля «Богинь», но уже через пару дней, видя, как остальные члены экипажа общаются с богинями, повел себя довольно развязно. Вероятно, решил, что не такие они уж и богини, и думал так примерно дня два, ровно до тех пор, пока Брун не пригласила его в каюту побеседовать. Просто Кини что-то проорал матросу, а тот, не поняв сказанного, попросил Брун перевести. Брунхильда попросила Кинея повторить, а затем, так и не переведя сказанное, выразила греку некоторое неудовольствие его поведением. Тихо и спокойно выразила. Через 10 минут Кини вышел на палубу бледный и до конца путешествия вел себя тише воды, ниже травы. Лида не утерпела, поинтересовалась причиной столь быстрого приведения купца в чувство. «Это ты, дитя прогресса, не замечаешь нашей божественной сути». А когда африканский житель в середине июня в полдень заходит в прохладную комнату из 40-градусной жары, он сразу понимает, с кем связался. В общем, его раб, которого он зовет Бел, теперь служит нам. А зачем? Он хотя и эфиоп, но говорит по-гречески, и он знает по крайней мере два языка тамошних жителей. Нам лишний переводчик не помешает, а то этот Кини ради своей выгоды нам такого напереводит. Промолчал же, гад, что для расплаты с тамошними торговцами везет не столько ткани, сколько соль, а соль в тех краях стоит недешево. Ну мы же тоже ее везем. Мы везем потому что Лера сказала, а грек этот промолчал. Хотя туда сколько соли не вези, все мало будет, так что его торговле мы бы не помешали. Скорее бы доплыть, а то сидеть в каюте, хоть и прохладный, просто скучно. Доплывем как сможем, Юля решила солярку не жалеть. В конце-то концов 200 тонн нам на месяца на 3 полного хода хватит, а тут плыть много меньше. Завтра уже будем в Сиене, то есть в Асуане, а как половодье начнется, то, Юля говорит, дней за 10 до места и доберемся. А так как весеннее половодье вроде уже началось, то скорее всего и 2 недель не пройдет, потому что в Асуане ждать почти и не придется. Впрочем, если учесть, что следующее половодье начнется в конце августа, тебе еще надоест на берегу сидеть, без кондиционера в смысле. Но все равно глядеть на берег было скучно, так что Лида, поднявшись в рубку, спросила у Юли. Я не понимаю, ведь судя по Кинею торговать с нубийцами и эфиопами жутко выгодно, а мы за неделю ни одной анирарии, идущей вверх, не видели. Что, другие купцы считают эту выгоду несоответствующую риску? Я тоже сперва удивилась, но тот парень, Юля кивнула на лоцмана, который служил Кинею и теперь указывал путь, объяснил. Сейчас вверх идут в основном те кораблики, которые с Кушем торгуют, и мы их уже все обогнали, потому что им-то сейчас спешить незачем. А если идти туда же, куда и мы? Экспедиция к Верховьям занимает почти 2 года, если и обратную дорогу считать. Кораблики идут месяц до Асуана, затем весенние половодья доходят до 4-го порога и ждут осеннего разлива. Там город небольшой стоит, удобно ждать у моря погоды, то есть у Нила. Потому что до него от Асуана плыть им против течения больше месяца, вода уже спадает. А по большой воде они его проходят, против сильного течения проходят и доползают к 6-му порогу еще через 1,5 месяца. И там ждут нового паводка, там тоже город, и еще побольше. То есть сейчас все, кто плывет вверх, как раз у 6-го порога и сидят. То есть уже не сидят. Паводок в Верховьях уже на спад пошел, но мы все же успеем его пройти, он еще пару недель проходим. В общем, до нужного нам торга местные купцы ползут 15 месяцев, а потом 2 месяца торгуют, то есть говорят, что хотят купить, а эфиопские племена все нужное откуда-то неспешно притаскивают. Поскольку все равно приходится ждать до середины июля, никто там никуда не спешит, а вниз они скатываются в осенние половодье, поняла. Так что мы уже скоро придем и даже прочих купцов обгоним. Как? Только по Голубому Нилу им ползти 600 км, при среднем дневном переходе хорошо если 30 км, да и то если ветер попутный. А мы уложимся дня в 3-4, так что время поторговаться у тебя будет». Время поторговаться было, а вот результата торговли почему-то не было, хотя вокруг торговля шла вовсю. Из Египта пришлось десяток довольно больших корабликов, не анирари, но по размерам похожих, и торговцы довольно быстро меняли привезенные товары на черное дерево, какие-то ароматные мешки, даже что-то, что учительницы приняли за вязанки обыкновенного хвороста, но они-то приехали не за хворостом. Довольно многочисленные эфиопские торговцы с огромным интересом рассматривали картинки с изображением кофейных деревьев и ягод, но ни один, по их словам, даже не слышал об их существовании. Несмотря на то, что Лида, которая была назначена главной по закупкам кофе, чуть ли не ежедневно поднимала цену на эти ягодки. И лишь когда вода в реке начала на глазах подниматься, Бел робко поинтересовался у Лиды: «Те ягоды, которые вы ищете, никто их местных никогда в жизни не видел и даже не слышал о таком. Но если больших ягод здесь нет, может быть и маленькие подойдут». И с этими словами раскрыл ладонь, в которой лежало пяток кофейных ягод. «Каких больших?» От волнения у Лиды даже горло перехватило. Дрожащими от волнения руками она расковыряла одну ягодку, чтобы убедиться в том, что это действительно кофе. «У вас на картинках нарисованы вот такие», — Бел показал руками что-то размером с приличную картофелину, — «а эти совсем маленькие. Я просто подумал, что может вы сможете из многих маленьких наколдовать себе большие. Так, где ты эти ягоды взял?» «В лесу», — эфиоп показал на растущие где-то в полукилометре от реки заросли. «Если подойдут, я сейчас схожу и наберу». Он нагляделся и, ничего подходящего не увидев, продолжил: «Хотя бы одно ведро. И сколько тебе понадобится времени?» «Немного. Я быстро хожу, до обеда я смог бы сходить туда 4 раза или даже 5. Мне нужны только спелые, только красные ягоды». «Тогда 4 раза. Или 5, ведь ягод в лесу очень много, их недолго собирать. А если мне нужно будет собрать?» На этот раз Лида огляделась и продолжила, указывая на пустую 200-литровую бочку от солярки, стоящую в открытом трюме: «Несколько таких бочек. Я один столько буду собирать долго. Но сейчас здесь торговец из деревни, в которой я родился, если ему дать ящик соли, у него здесь 2 десятка работников, он всех может пока в лес отправить, и бочку они соберут до обеда. А за ящик соли они 3 дня будут ягоды собирать. Или 5 дней. Скажи ему, что мне нужно столько ягод, сколько они сумеют принести. За каждые 5 бочек я отдам ящик соли, а если они соберут 10 десятков бочек, то дам и 5 столовых ножей. «Мы идиоты», — сообщила Лида Брунхильде, которая, не удержавшись, сбегала в лес вместе с Белым поглядеть на растущие там кофейные деревья. «Правильно говорить, идиотки, но в целом ты права. Напечатали картинки, не подумав, что местные слова масштаб не знают. Впрочем, все хорошо, что хорошо кончается. Я уже прикинула, в бочке после того, как ягоды обдерут и зерна высушат, наберется 40 килограмм кофе. Тут все торговцы и их работники с женами приперлись, я уже наняла 2 десятка баб ягоды ручками чистить. Думаешь, они успеют начистить 100 бочек ягод?» «Думаю, будет очень хорошо, если они успеют пару бочек очистить. Я заказала у одного местного купца ту мешковину, из которой они одежду себе делают. Там в книжке, откуда фотки кофейные печатали, было написано, как сушить кофейные ягоды на растянутых полотнах, так что в основном ягоды высушим. Как дойдем до Белого Нила, все ягоды на день высохнут, а туда по течению за пару дней дойдем. Пару бочек, возьмем те, в которых пресную воду везли, вымочим, а те, что очистить успеют, высушим, поджарим, смелим и выпьем. А я уже высушила и обжарила», — в каюту спустилась Юля. «Осталось только смолоть и приступать к наслаждению». Следующую неделю, пока эфиопы пытались собрать оговоренные Лидой 100 бочек, Брунна характеризовала как сидение в пустыне у автомата по продаже ледяной газировки при полном отсутствии денег. Придумать, как кофе смолоть, ни у кого не получилось. Идея растереть камнями оказалась провальной. То ли камни оказались неправильными, то ли руки у богинь для столь низменной работы не годились. Хотя особо и времени на добычу кофе молотого не было, все богини с утра и до вечера занимались приемом ценного товара и расплатой с поставщиками. С расплатой получилось не очень просто. Соль местные с удовольствием брали, а на стальные ножи позарился только один и очень мелкий, как сообщил Бел, купчишка. Хорошо еще, что Брунхильда, После обстоятельного разговора с Лерой перед отплытием, захватила довольно большой кошель римского серебра, который было бы правильнее называть небольшой хозяйственной сумкой. Его все торговцы брали без возражений и даже без особого торга. Впрочем, дефицит платежных средств не случился, и с покупаемым товаром все не очень гладко вышло. Хотя, по словам Брун, весь подлесок практически полностью из кофейных деревьев и состоял. К концу недели было собрано чуть больше 30 бочек ягод, и в пешеходной доступности от места стоянки кофе закончилось. И, хотя купцы предлагали через неделю привезти этих ягод в пятеро больше из дальних лесов, баржа отправилась домой. И вовсе даже не потому, что время поджимало, а потому что сушить ягоды стало просто негде. Через 3 дня, когда Епифань-3 доплыла до будущей Хугарды, то есть до места, где голубой Нил сливался с белым, опасения, что ягоды просто сгниют или заплесневеют, не доехав до дома, у всех пропали. Часам к 2 дням температура, причем даже на середине широкой реки, стала подбираться к 60 градусам, так что рассыпанные по крышкам трюма ягоды сохли ударными темпами. Ну а чтобы не высохли до состояния мумикиней со своими рабочими, их запихнули в палатку, поставленную на корме, в которую прохладный воздух закачивался изготовленным Вовкой кондиционером. Через решетчатую раму, на которой развешивались мокрые тряпки, воздух продувался мощным вентилятором. Сколь ни странно, такой простой агрегат снижал температуру в палатке градусов до 30, так что до прихода в Александрию на корабле никто не помер. Хотя сам Киней, уже в Александрии, сказал, что обычно на каждом судне, возвращающемся из Эфиопии в августе, минимум 2-3 человека не возвращались. Причину же, по которой некоторые купцы тратили годы жизни на столь рискованные путешествия, учительницы поняли именно в Александрии, когда Киней прямо у причала распродал примерно половину своего груза черного дерева и тут же, из выручки, расплатился с богинями. Спрашивать же, что грек тащил в ароматных мешках, женщины даже не стали. Зачем, если Бел, уже 3-жды такие путешествия испытавший, при необходимости расскажет. Кстати, парень оказался очень сообразительным. Быстро поняв, что уж лучше сидеть в прохладной каюте, он со всем прилежанием изучал русский, которому, просто со скуки, стали обучать его Брунны, присоединившиеся к ней чуть позже Лида. И совершенно не обижался на то, что женщины, слушавшие его русскую речь, иногда просто покатывались со смеху. А еще он оказался и вовсе не дураком. Пока рабочие разгружали остатки груза, привезенного для грека, Бел предложил Юле купить греческого лоцмана. Оказалось, во время пути он обстоятельно пообщался с этим немногословным мужиком по имени Подарк и буквально околдовал его сияющими перспективами. Наврал, конечно, стриг короба, но, как с некоторым удивлением выяснила Юля, наврал, что называется, в меньшую сторону. Так что после отдельно проведенного интервью у Подарка осталось лишь одно условие – забрать его вместе с семьей из Александрии. С женой и 2 детьми, и флот Римской империи потерял очень неплохого речного лоцмана. Очередного. Часть 5. Принуждение к экспансии. Глава 1. Летом 250 года была запущена первая Верхнеокская ГЭС имени Владимира Михайловича Иванова. Пользы от нее было пока не очень много, точнее, бросающейся в глаза пользы особо не было. Вся энергия с этой станции потреблялась алюминиевым заводом, который, вдобавок, пришлось перенести к Орлу. Электричество с Лемминка и Ниновских ГЭС поначалу хотели тоже туда же направить и даже выстроили 60-километровую ЛЭП на 30 кВ, но Лиза решила, что ЛЭП пусть пока остается на всякий случай, но и в Мценске потребители найдутся. В смысле, построятся эти потребители, и там начал строиться отдельный, сугубо тракторный завод. Потому что Коломенский почти полностью переключился на выпуск автомобилей. Саша в некотором роде обещание всех желающих обеспечить личными авто выполнил. Так как комфорт его легковушки был несколько относительным, желающих нашлось немного, и 16 выпущенных машин закрыли все потребности. То есть в легковушках закрыли, а грузовиков с каждым днем не хватало все больше, несмотря на то, что за неделю с завода их сходило чаще всего больше десятка дровяных грузовиков. Но, как отдельно сообщила Саше Лиза, у нас никто никуда не спешит, и машина, перевозящая 3 тонны груза со скоростью до 40 км в час, всех пока удовлетворяла. Не удовлетворяло их количество, но для увеличения их выпуска на заводе просто места не хватало, и перенос производства тракторов на новый завод стал необходимостью. Еще в Мценске был выстроен завод по производству алюминиевых проводов. Завод в Орле, после того как Женя Сорокина буквально вылизала всю систему управления электролизерами, стал производить алюминия килограмм по 200 в час, то есть достаточно, чтобы сделать километр провода для ЛЭП. Правда, Михалыч очень подробно расписал, каким должен быть правильный провод, так что на заводе работали два стана, изготавливающих тонкую стальную проволоку, хитрая и снова придуманная Володей машина, которая из этой проволоки делала стальной трос, причем сразу запаивающая его в полиэтиленовую изоляцию, две волочильных машины уже для проволоки алюминиевой и хитрый агрегат, который алюминиевую проволоку обвивал вокруг стального и уже запаянного в полиэтилен троса. Ну а чтобы все это вообще работало, в Новомосковске заработала установка по производству этого самого полиэтилена. «Все это прекрасно», – тихонько бормотала Лиза, корректируя очередной план текущего года, «но когда все закончится?» «Это ты о чем?» – поинтересовалась Марина. «У нас вроде всего только прибывает. Я об алюминии». «Спасибо, Вере Сергеевне, у нас в запасе есть почти 2000 тонн практически чистого глинозема. И это мы нарыли где-то за последние лет 10. Надо же, как много. А вот нифига немного. В Орле завод в сутки делает почти 5 тонн алюминия, на что тратит 10 тонн этого самого глинозема. Но ведь, если мне память не изменяет, ты сама говорила, что боксит в Тульской области везде под землей лежит. Ага, везде. Слоем сантиметров в 10. Да, сейчас его тоже копают, но в основном как попутный продукт, да и хреновый он. Так что за сутки нашими нынешними темпами мы в состоянии глинозема может тонну получить. Причем если повезет, я все же думаю, что много меньше. Если отдельно в существующих шахтах боксит копать, то получается чистое разорение. Чтобы добыть куб боксита, нужно вынуть из шахты примерно 12-15 кубов породы. Это в Вяленской шахте, где боксит, между прочим, уже заканчивается, а в других местах раза в два уже больше. Куб местного боксита – это примерно полтонны глинозема, или примерно 30 человека дней работы шахтеров и 10-12 химиков глиноземного производства. То есть у нас для того, чтобы алюминиевый завод работал без перерывов, нужно 600 шахтеров, ладно, пусть только 200 глиноземщиков, а еще я не посчитала, сколько народу на производстве щелочи. Про соль для щелочи необходимую я даже не говорю. То есть, как я поняла, тебе не хватает примерно 1000 крепких мужиков, потому что соль вроде у нас уже и девать некуда после того, как в Березниках завод заработал. В Березниках ее выкидывают, потому что топлива ее выпаривать не хватает. А не хватает не крепких мужиков, а крепких образованных мужиков. Да у нас, блин, вообще всего не хватает. Лизавета, тебе уже скоро 50, а ты все, как девочка, дергаешься. У нас всего не хватало 15 лет назад, а сейчас. Через год мединститут выпустит 30 врачей, в этом году каких-никаких, но инженеров появилось почти полсотни. Никита на своем тачмаше часы делает, чтобы в каждой школе на фронтоне висели и время показывали. И, говорит, через год куранты на Спасскую башню изготовит. У нас есть почти все, так что, ну, закончится этот глинозем, просто остановим завод. Остановим. Я Вовке сказала, что срочно нужны экскаваторы. Карьеры угольные копать? Нет, то есть карьеры, и не только угольные. Лида сказала, где поблизости бокситов много. Не то чтобы поблизости, но, в общем, нужно мсту делать судоходной. Помнишь, Михалыч в Скоти смотрели, где там плотины ставить. Потех вдоль мсты все носом пропахал, проект принес. 8 плотин, 9, если последнюю считать, но она низкая, 4 метра всего и далеко, а 8 на 40-километровом участке. Близко друг к другу. 8 ГЭС по 10-12 мегаватт. И одна, чуть подальше, на 5. Как я поняла, алюминиевый завод опять переедет. Вот я и считаю. Там до бокситов недалеко. Лиза рассмеялась. Сейчас недалеко, а, как ты верно заметила, 15 лет назад 150 километров казались непреодолимыми. Там и по рекам добраться можно, но по железке и быстрее, и удобнее выйдет. Просто для ГЭС по теху нужно 1004 народу на стройке, да еще Лемминко-Ниновне придется генераторов с турбинами понаделать, даже не знаю сколько. Чего там не знать. На 10 мегаватт 5 генераторов, Или ты считать разучилась? Можно и так, а можно и по-другому. Я попросила Кати прикинуть, как быстро у нее получится гидроагрегаты мегаватт на 5-6 сделать. 3 оставшиеся верхнеокские со старыми строиться будут, тем более что они уже готовы, а там можно и что-то получше придумать. Михалыч говорил, что для построения коммунизма нам нужно по киловатту установленной мощности на человека. Верхнеокские – это 32 тысячи народу, а если на Мсте будет 80. Верхнеокские, если их с Зужскими считать и Орловскими малыми ГЭС, почти 40 тысяч. А на Мсте, и я только станции на порогах пока прикидываю. 100 там будет, ну, почти 100. И когда? По прикидкам, где-то года через 3-4. Точнее, Ходоноки все 3 станции в 52-м закончит, а Мстинские, по расчетам потеха, как раз за 4 года выстроить можно. И там еще столько вкусного. Ты про рыбу. Мам, тебе в УПе рыбы мало. Да окись катайся. Но я про другое. Там буквально на земле, точнее на дне речек, разбросано перита столько, что можно приличный завод по выпуску серной кислоты ставить. И неприличный металлургический. Но с металлургическим можно и подождать, если никто из старых кузнецов не возжелает на манер ЗЭ свой заводик поднять. Я так понимаю, что стали у нас избыток, у нас руды избыток, а не хватает угля, да и мозгов. Старик копать лиду наслушался да и заложил город в районе будущего Железногорска. А почему недостаток мозгов? Ну, формальности вроде соблюдены. Там и речка Переплюйка есть, то есть попить найдется что, и леса вокруг имеются, причем сейчас вроде как и ничьи, после Будинов там с населением не густо. Но насчет руды старик мог бы и спросить. Там же до руды в самом мелком месте больше 60 метров, причем сквозь песчаник, а сама руда – железистый кварцит. Нам еще лет 15 до нее просто не докопаться, а лет 20 такая руда нам вообще не будет нужна. Ладно, пусть копоть на старости лет поиграет в игрушки. Он вообще-то много хорошего сделал, а теперь плохое делает. Ладно, сам туда уехал, так он еще человек 200 с собой уволок. 200 мужиков, с бабами и детьми. Да там детей уже под 400, и что с ними делать? Их же учить надо, а баб и мужиков лечить. Лет 20 толпу народа пасти просто ни за что. Лиза, вспомни саму себя помоложе, что ты тогда всем нам внушала. Я напомню, от нынешних нам надо, чтобы они просто рожали тех детей, которых мы обучим. И тогда уже их внуки станут, как ты говорила, Гагарина запускать. Ну спасибо, то есть действительно спасибо, ты меня на самом деле успокоила сколь ни странно. Верно ты говоришь. Мы обучим их детей, и когда они вырастут. А 200 мужиков нам компенсируют Гаты и Аланы. Кстати, я почти проспорила Лере. В этом году школы выпустили уже 10 тысяч школьников. То есть немного меньше, но не будем выкозюливаться из-за копеек. Я это к чему вспомнила. Ты в мединститут новых студентов сколько набирать будешь? Там же 10-классников почти 1000. По инженерным институтам наш набор уже заканчивают, а мне нужно прикинуть, сколько в педагоги направить получится. А у Вероники спросить или у Даши. Они уже отчитались, только акушерия и гинекология темнит. Все же Кира меня до сих пор почему-то боится. В самом начале лета пришла первая расшива с марганцевой рудой из строящегося Никополя. И, по заветам Веры Сергеевны, тонну руды немедленно отвезли в Орел. Оказывается, если в зеленоватую, от солей железа, стекольную массу добавить марганца, то зелень пропадает, а в результате на продукцию завода очередь вытянулась на пару лет вперед. Всем срочно захотелось нормальные стекла в окна поставить, но как захотелось, так и расхотелось. Лиза, конечно, составила план расширения стеклозавода, но, из-за множества других планов, поставила его в самый конец очереди неотложных дел. И примерно туда же поставила идею Жанны срочно поменять все рельсы из паршивой стали на хорошие. Но лишь примерно туда, все же рельсы на некоторых участках дорог изнашивались слишком быстро, но Лиза разрешила менять только совсем уж непригодные. И не потому, что ей жалко было. Мощности тульского завода в принципе могли нужные рельсы изготовить меньше чем за год, даже с учетом еще строящихся дорог, но марганец лишь начал поступать на завод и его сильно не хватало. И в ближайшее время ситуацию исправить не представлялось возможным. В шахте возле Никополя работало всего 12 шахтеров, а новых набрать не получалось. Марина подошла к Лизе, когда та, тихо ругаясь сквозь зубы, пыталась распределить выпускников школ по предприятиям. Ты чего это ругаешься? Не знаешь, куда детишек пристроить? Не знаю, где их взять. В Никополь срочно нужно послать человек 200. А откуда? Ты вроде с утра считала, куда школьный выпуск распихать, а там народу. Ага, народу столько, что даже основные дыры не заткнуть. Почти весь выпуск распределяется по старым предприятиям, потому что мрет народ как мухи. С даты прошлогоднего выпуска вот уже больше 2000 взяли, да и померли, не подумав, откуда я им замену возьму, и что это значит. Вкрадчивым голосом поинтересовалась Марина, заглянув в разложенные перед Лизой бумаги. Это значит, что и марганца у нас в ближайшие пару лет не прибавится, и многого другого. Нет, солнышко, это всего лишь значит, что у нас средняя продолжительность жизни уже превысила 50 лет. Даже учитывая тот печальный факт, что младенческая смертность у нас все еще колеблется в районе выше процента. И что? И то. Взрослых умерло около 1000, причем в основном все же людей действительно пожилых, и половина из них – женщины. Так что, если ты свои сводки поглубже копнешь, то увидишь, что на всех предприятиях убыло рабочих с хоть какой-то квалификацией максимум человек 200, а школьников к распределению – если ты мне утром не наврала, за 9000. Да, 1007 из них надо еще профессиям подучить, да и в шахты их не запустишь, но время теперь уже терпит. Ты только вдумайся. Когда мы сюда попали, средняя продолжительность жизни была меньше 30, а мы ее уже вдвое увеличили. За счет детской смертности, как я понимаю. Это да, тут у нас вообще прогресс невиданный, но и взрослые теперь очень даже помереть не спешат. Я вот что подумала. Вокруг бродят всякие аланы, готы, славяне, и вот если среди них распустить слух о том, что у нас люди сейчас живут уже в полтора раза дольше, чем в Риме и Греции, то и шахтеры в Никополь найтись могут. Кайлом-то махать, это не на станке фрезерном моторы из железа вырезать. Мам, ты не поверишь. После того, как Вовка начал делать промышленные перфораторы, человека, чтобы его можно было на шахтера выучить, нужно сначала 8 лет в наших школах учить. Но если народ слегка перераспределить, пожалуй, ты права, а распускать слухи у нас будет. При тебе Лера говорила, что пора нам газету начать печатать. За лето ничего особо важного не случилось, а в сентябре, после завершения постройки первого моста через Волгу, в первую поездку по маршруту Тула-Тверь отправился новенький поезд с новеньким локомотивом. Саша, после долгих мучений, изготовил, наконец, давно лелеемый им 12-цилиндровый дизельный мотор в 650 сил. Такой локомотив легко и два десятка товарных вагонов тащить мог, но в первый рейс он вел за собой всего 6 вагонов, причем пассажирских. До Москвы поезд шел почти 6 часов, зато от Москвы до Твери добежал всего за 4. Там дорогу строили более, что ли, качественно. Вагоны же были старые, совершенно сидячие, и это были вообще все имеющиеся пассажирские вагоны, но для 240 пассажиров и такие казались шикарными. Для 240 первых строителей Мстинского каскада ГЭС. Через неделю к ним присоединилась вторая такая же команда. Через неделю, потому что выстроенные Маркусом два небольших кораблика не могли быстрее переправить ребят к месту стройки. Хотя у него кораблики вышли весьма бойкими. С 200-сильными моторами они вверх по Тверце добирались до канала в Мсту меньше чем за 10 часов, а по Мсте до места, где был запланирован городок гидростроителей, с очевидным названием «Гидрострой» вообще часов за 5. Но небольшие эти кораблики были, там и полусотни пассажиров было несколько тесновато, а кораблики по рекам плавали только при дневном свете, так что рейс в обе стороны все равно длился трое суток.